407. Гуру. Друг мой, ларец духа закройте покрепче. Сейчас нужны силы, собранные для закрепления одержанной победы. Если ларец не закрыть, не удержать плодов победы. Много вредите многословием и себе, и людям. И темных, не подозревая того, ставите в известность о планах своих. Слова им услышать легко, но трудно прочитать мысли. Мысль прикровеннее слова. Мысли о будущих действиях ваших держите при себе. Лучше говорить о них по исполнении. Половина вреда причиняется через эту темную осведомленность. Лучше больше молчать. Недаром мудрость народная слово считает серебром, а молчание — золотом. Не понимают люди глубины этой пословицы, и даже вы плохо применяете мудрость ее в жизни. Умейте молчать, когда надо. Силу, готовую к действию, умейте сокрыть. Неожиданный удар мощен. Темная осведомленность создает новые узлы сопротивления и требует новых энергий, которые иначе можно было бы сберечь. Умейте хранить молчание, когда надо. Силы свои берегите. Пусть не знает никто, что вы задумались сделать, пока не сделано задуманное. Силу храните.